Раздел 3. Грамотное отношение к деньгам. Нейтральное отношение к деньгам – важное условие процветания. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Наличие или отсутствие денег никак не характеризует тебя как человека, ни положительно, ни отрицательно. Деньги – это не мера ценности тебя как личности и как высшего божественного создания. Пусть твоя самооценка и твое чувство собственного достоинства не зависит от того, сколько у тебя денег. Деньги сами по себе не ценны. Это всего лишь эквивалент нейтральной жизненной энергии, которая вокруг тебя даже больше, чем воздуха. Начни относиться к ним нейтрально, и тогда ты сможешь постоянно и бесперебойно получать все, что тебе нужно. Ведь достаток – это то, чем по полному праву может обладать каждый. Упражнение «Правильное отношение к деньгам». Подумайте о своем отношении к деньгам, как вы относились к ним раньше и как сейчас. Казалось ли вам когда-либо, что деньги – это нечто такое, от чего зависит вся ваша жизнь, ради чего приходится идти на жертвы? Казалось ли вам, что с деньгами связаны неприятности и опасности, из-за них одни переживания? В первом случае вы обожествляли деньги, во втором – приписывали им свойства чего-то злого, нехорошего. Не исключено, что вы были во власти обеих этих установок сразу. Скажите себе вслух, теперь я воспринимаю деньги такими, какие они есть, как нейтральное средство обмена и ничего больше. В деньгах нет ни зла, ни добра. В деньгах нет могущества. Зато во мне есть могущество, чтобы привлекать деньги и распоряжаться ими. Я владею деньгами, а не деньги мною. Повторяйте эти или подобные слова всякий раз, когда почувствуете, что снова оказались в плену прежних установок относительно денег. Цитата Крайона. «Первое и главное место в своей жизни занимаете вы, а не деньги, ни события, ни имущество, ни приобретения. Вы вечны, все остальное временно. Вы абсолютная ценность, все остальное – ценности относительные. Они существуют для того, чтобы служить вам во благо. Чтобы вы могли еще лучше выполнять свою миссию на земле, еще полнее реализовывать свой божественный потенциал, получать еще больше удовольствия от жизни. Эти временные ценности должны служить вам, а не вы им. Упражнение «Ваша собственная сверхценность». Вспомните о том, как вы себя чувствуете, когда у вас есть деньги, когда их достаточно и когда их не хватает. Зависит ли от этого ваши эмоции, ваша самооценка, ваше чувство собственного достоинства? Появляется ли у вас чувство страха, тревоги, неблагополучия, если возникают какие-то перебои с деньгами? Или если их не хватает на то, что вам нужно? Есть ли у вас страх перед завтрашним днем, связанный с опасениями потерять источники дохода? Если вы отвечаете «да» на эти вопросы, значит, ваше отношение к деньгам не нейтрально, то есть не объективно. Вы приписываете деньгам свойства, которых у них нет, а именно свойство влиять на ваше настроение, самочувствие, на ваши эмоции, на вашу самооценку, чувство собственного достоинства. Скажите себе, деньги – это эквивалент жизненной энергии, которая, как воздух, всегда и везде доступна мне в необходимых количествах. Я сверхценен по сути своей, как часть божественной вселенной. Моя сверхценность не зависит ни от кого и ни от чего, в том числе и от денег. Мое чувство собственного достоинства безусловно, то есть не зависит ни от каких условий. Я всегда чувствую себя достойным любви и уважения, уверенным в себе. Деньги подобны потоку энергии, который проходит через мою жизнь, никак не затрагивая мою самооценку и мое чувство собственного достоинства. Повторяйте себе эти или подобные фразы каждый день, когда чувствуете, что опять впадаете в зависимость от денег и допускаете эмоциональную реакцию на их наличие или отсутствие. Аффирмации. Я есть ценность. Бог во мне есть высшая ценность. Отныне я признаю приоритет духовного над материальным. Когда я живу в гармонии с духом, все материальное приходит ко мне легко. Я воспринимаю деньги такими, какие они есть, как нейтральное средство обмена и ничего больше. В деньгах нет могущества, но во мне есть могущество, чтобы привлекать деньги и распоряжаться ими. Я владею деньгами, а не деньги владеют мною. Упражнение «Освобождение от излишней привязанности к материальному». Закройте глаза, сделайте несколько спокойных и медленных вдохов и выдохов. Направьте внимание внутрь себя. Представьте, что погружаетесь в свое внутреннее пространство все глубже и глубже, пока не соединитесь со своей истинной сутью, источником любви, мира, спокойствия. Скажите себе: «Это я есть, я здесь». Затем подумайте, о чем в вашей жизни вы говорите «моё» и что для вас ценно. Начните с чего-то одного, например, «моя работа». Возможно, вы боитесь ее потерять, она вам дорога, вы ее любите. Но вспомните время, когда у вас не было этой работы. Ее не было, но вы ее нашли, ваш дух создал ее для вас и привел вас к ней. Это сделала сила вашего духа, это сделало ваше намерение, это сделало могущество Бога внутри вас. Не вы зависите от работы. Получение этой работы зависело от вас. Теперь подумайте о том, что эта работа будет у вас не всегда. Сейчас она ваша, вы говорите о ней «моя». Но это временно. Рано или поздно это изменится. Вы уже не сможете сказать об этой работе «моя». Еще раз напомните себе, что вы великий дух, притянувший к себе эту работу. И скажите себе: «Эта работа дана мне только на время». Возможно, вы удивитесь, но такая установка поможет вам даже больше ценить эту работу. Ценить, но при этом не привязываться слишком сильно, не считать, что это навсегда, и не бояться ее потерять. Если вы готовы, попробуйте пойти дальше. Представьте, что вы потеряли эту работу, вот прямо сейчас. Все, ее у вас больше нет. Что вы чувствуете? Страх, отчаяние, уныние? Скажите себе: творческие силы моего духа, создавшие эту работу, по-прежнему со мной. Энергия, создавшая эту работу, по-прежнему в моем распоряжении. Одно ушло, другое придет. Придет даже что-то лучшее, потому что мои силы и возможности возрастают, и я способен на большее, чем раньше. Теперь представьте, что вместо потерянной работы вы нашли новое, более интересное дело с лучшим уровнем дохода. Не обязательно представлять, что конкретно это будет. Важно представить, что вы будете при этом чувствовать радость, удовлетворение, уверенность в себе, освобождение, творческий созидательный настрой. Сохраняйте в себе это ощущение, что вы творец своей реальности. Она зависит от вас, а не вы от нее. Постепенно вы сможете таким же образом освободиться от привязок ко всему тому материальному, что сейчас считаете своим и боитесь потерять. Вместо «это мое» каждый раз произносите другую формулировку. «Это дано мне на время». Представляйте, как что-то уходит из вашей жизни, но после обязательно приходит что-то другое. Сохраняйте ощущение укорененности в вашем центре, в своем божественном «я», источнике всего, что вы создаете в своей жизни. Снимите ограничения, мешающие денежному потоку. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Ты тревожишься о деньгах, не задумываясь, что своими тревогами направляешь во Вселенную сигналы страха, беспокойства, недоверия, недостатка. В итоге к тебе может прийти то, что ты совсем не хочешь получать, но ты можешь послать другой запрос во Вселенную, спокойно и уверенно ожидать, что твои потребности будут удовлетворены. Начни доверять духу, и тогда твои страхи не смогут перекрыть доступ к изобилию Вселенной. Доверяй духу и знай, что он приготовил для тебя все необходимое на каждый день твоей земной жизни. Упражнение «Освобождение от ограничивающих убеждений». Задумайтесь. Не соглашаетесь ли вы явно или скрыто с этими или подобными мыслями? Деньги – зло, от них все беды. Быть нравственным – значит быть бедным. Богатые никогда не войдут в Царствие Небесное. У меня никогда не было и не будет много денег. Я страшусь за свой завтрашний день. Я не знаю, чем буду завтра кормить мою семью. Я готов на любую тяжелую работу, лишь бы заработать хоть что-нибудь. Все богатые, безнравственные люди, они наживаются за счет других. Я очень беспокоюсь за свои деньги и тяжело переживаю их потерю. Когда у меня нет денег, я тревожусь, что моя семья будет голодать. Когда у меня есть деньги, я не нахожу покоя от мыслей, на что их лучше потратить, а также от страха, что их могут украсть, что я могу их потерять или что потрачу их впустую. Подумайте о том, откуда у вас взялись подобные установки. Они могли быть унаследованы от родительской семьи или внушены вашим окружением. В этом нет ничего удивительного. Ведь такие мысли и убеждения очень широко распространены среди людей. Именно из-за них деньги превращаются в проблему. Осознайте, что на самом деле такие установки не имеют отношения к реальности. Они ошибочны. Они не отражают истинное положение дел в Божественной Вселенной. Начните осознанно менять такие установки. Отмечайте все случаи, когда они у вас возникают. Как только заметите это, говорите себе: «Воздуха в мире хватает на всех, так и денег в мире хватает на всех. Я спокойно и свободно получаю из денежного потока столько, сколько мне нужно». Бог желает мне изобилия. Бог желает мне достатка. Принять свою божественную суть – это значит принять свое право на достаток, изобилие, благополучие. Все необходимые мне блага беспрепятственно входят в мою жизнь. Я признаю право на богатство, свое собственное и других людей. Вы можете придумать и свои собственные аффирмации, которые помогут вхождению материальных благ в вашу жизнь. Цитата Крайона. Вселенная изобильна, а вы могущественны и можете получать из этого источника то, что вам нужно. И если вы при этом живете в ограниченных условиях, если чувствуете, что достойны большего и лучшего, но не получаете этого, обратитесь к собственным мыслям, убеждениям, намерениям, представлениям о реальности. Вы убедитесь, что причина в тех ограничениях, которые могут быть в вашем сознании. Потому что в окружающей вас реальности нет абсолютно никаких ограничений, ничего, что мешало бы вашему доступу к изобилию. Упражнение «Устраняем блоки на пути к цели». Подумайте о том, чего бы вы хотели достичь, что получить, что сделать в вашей жизни, но у вас не получается. Перечислите несколько таких недостигнутых целей, которые представляются вам актуальными на данный момент. Вы переживаете, страдаете из-за того, что у вас это не получается. Вспомните, что вы могущественны, а значит, можете разобраться в причинах неудач и устранить их. Возможных причин две. Первая – это может быть ложная цель, и Дух приготовил для вас что-то получше. В таком случае вам нужно только остановиться, отступить на шаг, прислушаться к своей интуиции, а затем посмотреть по сторонам и увидеть другие открытые перед вами двери. Вторая – есть блоки на пути энергии, которые мешают осуществлять то, что вам необходимо. Если вы хотите, например, поправить свое материальное благосостояние, и у вас никак это не получается, причина, очевидна именно в блокировках. Блоки – это обычно страх, тревога, беспокойство, напряжение. Важно осознать, что они у вас есть. Если вы продолжаете отрицать их и говорите «со мной все в порядке, просто обстоятельства мешают», то ничего не изменится. Признать у себя наличие блоков бывает непросто. Но вам будет легче это сделать, если вы поймете, что эта блокировка нисколько не умаляет вашу ценность. Это не недостаток и тем более не порок. Сосредоточьтесь на своей истинной ценности, на ценности своего высшего «Я» и скажите. «Дорогой Дух, я знаю, что моя энергия заблокирована, а потому я не могу получить то, что мне необходимо. Пожалуйста, покажи мне эту блокировку и помоги ее снять». Сохраняйте сосредоточенность на своем божественном «Я», на своей внутренней опоре, на своей незыблемой ценности. Помните, что вы окружены энергиями любви и заботы. И представьте, как эти блоки ярко вспыхивают и исчезают. Вы можете увидеть их как зрительные образы или просто как энергию, которая трансформируется из темной в светлую. Не обязательно разбираться, откуда эти блоки взялись и что собой представляют. Важно осознать их наличие и захотеть освободиться, и энергия вашего высшего «Я» освободит вас от них. Они уйдут из вашей жизни навсегда. После этого скажите: «Я свободен, отныне и навсегда. Теперь я сам управляю, сам создаю в своей жизни то, что мне необходимо. Да будет так». Аффирмации. «Все, что происходит со мной, я обращаю себе во благо. Из проблем я извлекаю опыт, и проблемы исчезают. Силой любви и света Бога я снимаю препятствия и ограничения на пути к изобилию жизни. Я превращаю трудности в удачу. Все, что происходит со мной, к лучшему, потому что я умею извлекать лучшее из всего». Я получаю в жизни то, что сам создаю. Я под защитой духа и моей божественной семьи. Упражнение «Освобождающий свет». Представьте, что все ваши страхи, сомнения, тревоги, все ваше беспокойство и неуверенность, все, что блокирует ваш созидательный потенциал, это темная энергия, которую вы можете представить как что-то внешнее, не являющееся частью вас. Мысленно отделите все это от себя. Это не внутри вас, а снаружи. И вы можете смотреть на эти энергии со стороны. Направьте внимание внутрь себя и ощутите, что внутри у вас Вселенная, залитая солнечным светом. И в этой Вселенной есть источник этого света, ваше Божественное Я. Соединитесь с этим источником, скажите вслух или про себя: «Я освобождаюсь от всего того, что не служит моему благу». Мысленно направьте на темные энергии луч света и растворите их. Затем наполните все ваше тело энергиями света и любви и скажите: «Я творю нового себя и свою новую жизнь в любви и свете Бога. Да будет так». Достаток должен приходить легко. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Деньги не заполнят пустоту в душе, как и ненужные покупки. Они станут еще одной лишней проблемой. Ты не думал, что проблемы создаются не только недостатком денег, но и их излишком, который неразумно расходуется. Делая то, что любишь, ты, может быть, будешь получать меньше денег, но отдача от них будет многократно больше. Ты избавишь себя от множества ненужных вещей. Ты избавишь себя от излишеств в пище, от многих вредных пристрастий, от ненужных поездок и просто от пустых трат. Ты начнешь разумнее распоряжаться деньгами, а самое главное, ты будешь гораздо счастливее. Упражнение «Освобождение от бремени тяжкого труда ради денег». Перечислите то, что вы делаете ради денег и материального благополучия, но что не доставляет вам никакого удовольствия. Если найдется хотя бы одно такое дело, значит, вы у денег в плену. Не вы являетесь их хозяином, а они вашим. Жить ради денег бессмысленно. Они должны быть на службе у вас, а не вы у них. Подумайте о том, как вы могли бы жить, не будь у вас этих обременительных занятий. Сначала у вас может возникнуть чувство протеста против таких бессмысленных мечтаний. Возможно, голос рассудка и здравого смысла скажет вам, что отказаться от тяжкой работы ради денег – это совершенно невозможная затея. Но попытайтесь постепенно приучить себя к мысли, что не так уж это и невозможно. Есть люди, которые занимаются тем, что приносит им удовольствие, и живут в достатке. Эти люди ничем не лучше и не хуже вас. Они просто нашли свою счастливую нишу. Вы тоже можете найти такую свою счастливую нишу. Но для этого вам нужно сначала отказаться от предвзятости, от внушенного вам убеждения, что зарабатывать деньги можно лишь трудясь в поте лица. Подумайте о том, кто, как и почему внушил вам это убеждение. Так было принято в вашей семье? Так принято считать в вашем окружении среди ваших знакомых? Вы прочитали об этом в книгах, узнали на опыте, своем и других людей? Поймите, что существуют и другие знания, другие убеждения, другой опыт, другое воспитание, другие книги, наконец, где можно узнать о том, что Бог вовсе не желает наказывать нас тяжким нелюбимым трудом ради элементарного пропитания. Не кажется ли вам, что необходимость тяжко трудиться ради денег словно держит вас в цепях? Начните постепенно ослаблять эти цепи, для начала хотя бы мысленно. Подумайте о том, что вы, возможно, просто занимаетесь не своим делом. Вот почему оно дается вам с таким трудом. Может быть, ваша работа вовсе неплоха, но она не для вас, а для другого человека, который будет делать ее легко и с удовольствием. Может быть, кто-то мечтает об этой работе, а вы занимаете его место. И когда вы это место освободите, как минимум двумя счастливыми людьми на земле станет больше. Спросите себя, а что, если я не прав, считая, что обязан тяжко трудиться? А что, если Бог приготовил для меня какое-то счастливое занятие, которое поможет мне наслаждаться жизнью и при этом не бедствовать? Поверьте, что такое занятие есть. Представьте, что нашли его, и больше ничего не мешает вам наслаждаться жизнью. Меняя свои мысли, вы постепенно подготовите почву для перемен в жизни. Резкие перемены не нужны, они должны созреть, а созреют они по мере перемен в вашем сознании. Если пока не можете оставить прежние занятия, начните наряду с ними уделять больше внимания тому, что приносит вам удовольствие, даже если вы делаете это не ради денег. Если вы зададитесь такой целью, то начнете видеть способы зарабатывать на жизнь любимым делом. Цитата Крайона. «Сейчас я скажу то, что, возможно, вас удивит. Бог создал вас не для того, чтобы вы изо дня в день тяжко трудились ради пропитания. Бог создал вас, чтобы вы наслаждались тем трудом, который приносит вам радость, чтобы вы росли и расцветали в этом труде, чтобы вы купались в своей созидательной работе, словно в волнах любви, чтобы ваша работа дарила вам счастье и удовлетворение от вашей способности созидать то, что вам нравится. Если вы занимаетесь таким трудом, вы можете не волноваться об источниках дохода. Бог позаботится о том, чтобы вы ни в чем не нуждались. Упражнение «Работать с радостью» — это реально. Когда вы радуетесь, душа раскрывается и проявляет свои лучшие качества. Но многие люди не позволяют себе делать то, что их радует. Им кажется, что будет слишком эгоистично радоваться работе, когда все вокруг тяжко трудятся. Но на самом деле в этом нет никакого эгоизма. Ведь только радуясь работе, вы сможете радовать результатами своего труда и других. Если вы тоже относитесь к числу людей, не позволяющих себе заняться делом своей радости, пересмотрите эту установку. Скажите себе, что вашему духу просто необходимо, чтобы вы срочно занялись чем-то радующим вас. Бог ждет от вас этого, потому что таким образом вы сотворите благо и для себя, и для других. Вспомните, какие занятия радовали вас в детстве. Вспомните, о чем вы всегда мечтали, но не позволяли себе это. Возьмите ручку, бумагу и составьте список хотя бы из 10 занятий, способных вас порадовать, занятий, от которых душа поет. Не откладывая, начинайте заниматься любым из них. Обязательно выделите в своем распорядке время, которое вы будете посвящать этим занятиям, если не ежедневно, то хотя бы 2-3 раза в неделю. Аффирмации. Я открыт новым возможностям. У меня много талантов и способностей, и они пробуждаются прямо сейчас. Я впускаю счастливые, вдохновляющие перемены в свою жизнь. Я достоин заниматься тем, что по-настоящему люблю. Мне интересно жить. Каждый миг на земле приносит мне новые возможности и прекрасные перспективы. Я делаю то, что люблю, и я люблю то, что делаю. Упражнение «Освобождение от переживаний из-за денег». Ответьте себе на вопрос, часто ли вы переживаете из-за денег. Какого рода эти переживания? Вы боитесь, что денег не хватит, что вам придется трудиться из последних сил ради них, что деньги могут пропасть? Эти и другие страхи говорят о том, что вы поставили деньги на неподобающее для них место в вашей жизни, а именно дали им власть над собой, начали считать их могущественной силой, над которой вы не властны, но которая способна управлять вами. В спокойной обстановке, наедине с собой, закройте глаза, дышите ровно и размеренно, успокойте мысли. Затем скажите: «Я отпускаю все заботы о деньгах от себя и припоручаю их духу. Я отдаю власть над деньгами своему божественному Я. Мой могущественный дух распоряжается деньгами наилучшим образом». Повторяйте время от времени эту установку, и вы перестанете зависеть от денег и переживать из-за них. А через некоторое время заметите, что проблем с деньгами в вашей жизни становится меньше. Найдите свою меру финансового благополучия. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Каждый человек может получить все то, что ему нужно, и ты в том числе. Никто не обязан быть бедным, если можно обрести достаток. Жить в достатке и при этом чувствовать себя счастливым, быть спокойным и умиротворенным, радоваться каждому моменту жизни, не переживая из-за денег или их отсутствия, вот то, к чему нужно стремиться. Упражнение «Визуализация. Комфортная для вас сумма денег». Если вы чувствуете, что при нынешнем уровне дохода денег вам не хватает, представьте, что вы начали получать в 3 раза больше, чем сейчас. Даже если вам покажется, что и этого недостаточно, все равно остановитесь пока на такой сумме. Практика показывает, что к большему количеству денег нашему сознанию сразу трудно привыкнуть. Максимальная сумма, являющаяся комфортной для сознания, это доход, в 3 раза превышающий нынешний. Представьте, что держите эти деньги в руках, пересчитывайте их. Проверьте по своим ощущениям, насколько это комфортно для вас. Нет ли тревоги, беспокойства? Если есть, значит, надо немного уменьшить сумму. Если же есть только чувство радости и приятные предчувствия, начните мысленно планировать, как вы можете использовать эти деньги. На какие необходимые нужды вы бы их потратили в первую очередь, что бы вы получили в итоге, как бы при этом себя чувствовали, как бы изменилась ваша жизнь. Стало бы меньше проблем и забот, не появились бы новые, не станут ли новые приобретения обузой и источником дополнительных переживаний. Мысленно найдите такое применение деньгам, которое сделает вашу жизнь легче и приятнее, и ничем не осложнит ее. Когда вам это удастся, вам останется только ждать появления таких денег в вашей реальной жизни. После этого, но не раньше, можно мысленно готовить себя к следующему повышению уровня доходов, опять в 3 раза по отношению к предыдущему, но не больше. Вот так постепенно, шаг за шагом, вы будете повышать свой уровень благосостояния при помощи формирования соответствующего намерения. Цитата Крайона. «Дорогие, дух очень уважает ваше стремление комфортно обустроить вашу земную жизнь, приобрести все необходимые вам вещи, имущество, не знать недостатка в материальных средствах. Но на самом деле это все является вторичным по отношению к тем гигантским возможностям вас, как духовного существа, которые вы можете востребовать в первую очередь. И тогда имущество, деньги, материальное благополучие станут следствием. Вам не придется тратить на них так много сил и энергии. Все это придет к вам совершенно естественным путем, и даже практически без ваших усилий, если вы заложите для этого духовную основу. Упражнение «Необходимое и достаточное количество денег». Ответьте себе на вопрос, есть ли что-то необходимое, на что вам не хватает денег? Что это конкретно? Вы уверены, что оно вам необходимо? В какой форме вы видите удовлетворение этой потребности? Все, что вам нужно сделать, это выразить твердое намерение на удовлетворение этой потребности. Если вы не вполне уверены, что вам это на самом деле надо, денежный поток притянуть будет трудно. Деньги приходят только на то, что нам на самом деле нужно, и в необходимости чего мы на самом деле уверены. Если же вам кажется, что деньги вам нужны, но они не приходят, проанализируйте, действительно ли вам так уж требуется их получить. Может быть, вы хотите с помощью денег решить какую-то проблему, которая на самом деле может быть разрешена как-то иначе, без материальных затрат или с меньшими затратами. Начните целенаправленно искать такие варианты. Аффирмации. Я ставлю на первое место в своей жизни мое божественное «Я» и ценности Духа. В моей жизни есть место радости, легкости, удовольствию, наслаждению каждым мигом. Получать деньги, тратить деньги – это легко и радостно. Деньги приходят ко мне в нужный момент и в нужном количестве. С помощью Духа, моего божественного «Я», мои материальные проблемы решаются легко. Деньги идут мне во благо. Я достоин изобилия. Я достоин того, чтобы деньги приносили мне радость. Упражнение «Что вам нужно на самом деле?» Определитесь, что вам нужно на самом деле. Не гонитесь за лишним, не пытайтесь получить избыток благ. Жизнь станет намного проще и счастливее, потому что никому не нужен лишний груз бесполезных вещей. Возьмите лист бумаги, напишите на нем «Я хочу» и далее перечислите все ваши желания, как материальные, так и нематериальные. Пишите все, что придет в голову, даже если в итоге получится довольно длинный список. Затем проанализируйте каждый пункт списка на предмет того, действительно ли для вас это необходимо. Задавайте себе вопросы. Это просто моя прихоть, каприз, я этого просто хочу, или мне это на самом деле необходимо? Для чего мне это нужно? Для достижения действительно важных целей? Или просто потому, что это есть у других людей? Что это модно, престижно и так далее? Что изменится, когда я это получу? Улучшится ли качество моей жизни? Улучшится ли мое настроение, самочувствие, душевное состояние. Решу ли я какие-то проблемы с помощью этого приобретения? Не возникнут ли в итоге новые проблемы? Будет ли мне это нужным через месяц, а через год, два? Будет ли меня это радовать, когда я это получу? Как долго может продолжиться эта радость? Стану ли я счастливее от исполнения этого желания? Есть ли у меня четкое представление о том, как я буду распоряжаться полученным? Постепенно вы выясните, какие из ваших желаний продиктованы необходимостью, а какие нет. Вычеркните те пункты, которые отражают желания, не продиктованные необходимостью. Перечитайте список. Подумайте, нет ли еще каких-то желаний, продиктованных необходимостью, которые вы забыли в него включить. Для этого рассмотрите все сферы вашей жизни, что вам нужно для обустройства быта, укрепления здоровья, для образования, отдыха, духовного роста и саморазвития и так далее. Иногда бывает, что как раз необходимые вещи отходят на задний план, так как люди увлечены приобретением не самых обязательных вещей. Устраните этот перекос в ваших потребностях. Это позволит вам упорядочить свою жизнь, прийти к душевному покою, а также более разумно начать использовать свои финансы.